День 13. Страдания святого священномученика Артемана. В царствовании Диоклетиана возникло великое гонение на христиан. По всем городам и областям римского государства были разосланы мучители, чтобы принуждать христиан приносить жертвы и поклоняться идолам, противящихся же предавать казням и смерти. Между прочим, такой посланец по имени Патрикий пришел и в Лаодикийскую область, где и приступил немедленно к исполнению повеления царевна. Еще до прибытия Патрикия, узнав о его скором пришествии, епископ Лаодикийский, блаженный Сисиний, в сопровождении святого пресвитера Артемана и некоторых христиан, проник ночью в капище богини Артемиды и сжег, предварительно разбивши всех находившихся в нем идолов. Затем, возвратившись в свою христианскую церковь, находившуюся на расстоянии 5 поприщ от города, он совершил обычное богослужение и обратился к верным с такими наставлениями. «Дети мои, носятся слухи о приближении к городу Антихриста для избиения христиан. Не бойтесь, чтобы ничто, ни огонь, ни меч, ни звери, ни другие лютые смертные казни не могли отлучить вас от любви Христовой». Когда Патрикий прибыл в город, то прежде всего принес жертву в капище Аполлона. В тот же день он устроил зрелище для народа и объявил царский указ, запрещавший исповедание христианства. После 5-дневной забавы, зрелищами и охоты, Патрикий захотел принести жертву Артемиде, но, войдя в капище ее, он не нашел там, к своему удивлению, идолов. «Где они?» — спросил он. Некоторые из окружавших его греков отвечали, что изваяния Артемиды и других идолов уничтожил епископ Сисиний при участии своего священника Артемана и других христиан. На вопрос Патрикия, где теперь находится епископ с христианами, ему сказали, что все христиане собрались в свою церковь. Патрикий тотчас сел на коня и отправился в сопровождении вооруженных воинов к христианской церкви, намереваясь христиан умертвить, а Сисиния с Артеманом предать смертной казни через рассечение на части. Но когда Патрикий был уже близок к цели своего путешествия, и до церкви оставалось не больше одного поприща, вдруг его объяла такая сильная дрожь, что он упал с коня. Эта дрожь сменилась чрезмерным жаром, и Патрикия принуждены были внести на носилках в первый попавшийся на пути дом. Ночью, окруженный воинами, сидевшими со свечами и ожидавшими смерти своего начальника, он сказал своим наиболее близким слугам: «Христиане меня прокляли, и их Бог меня мучит». Те отвечали: «Сильные боги и светлая богиня Артемида возвратят тебе здравие». Испытывая сильные боли и не думая уже оставаться в живых, Патрикий сказал воинам: «Идите в христианскую церковь и скажите епископу Сисинию, так говорит царский посол Патрикий, велик Бог христианский, помолись ему, чтобы мне избавиться от моей тяжелой болезни, тогда я сделаю из золота твое изображение и поставлю его посредине города». Воины пошли и передали слова Патрике и епископу. Последний велел передать ему следующий ответ: «Золото твое пусть останется при тебе. Если уверуешь в Господа нашего Иисуса Христа, будешь здоров». Патрикий вторично отправил к епископу послов, говоря: «Веруешь в твоего Бога, только бы мне исцелиться». Епископ помолился о нем, и тотчас Патрикий сделался здоров, совершенно избавившись от болезни. Спустя несколько дней по своем выздоровлении Патрикий отправился в палестинский город Кесарию. Когда он отошел от Лаодикии приблизительно на 3 поприща, то встретил на пути святого пресвитера Артемана, возвращавшегося с Лавитвы. Он ловил диких зверей словом Христовым, и за ним следовало 2 оленя и 6 диких ослов. Святой Артеман вел их к епископу Сисинию, которому очень хотелось иметь диких зверей в своем саду. Приказав остановиться колесницей, Патрике спросил раба Божия Артемона: «Как ты поймал этих зверей?» «Я поймал их словом Христа моего», — отвечал он. «Мне думается, — спросил снова Патрике, — что ты старец, христианин». Святой Артемон сказал на это: «От юности моей я христианин». Тогда Патрике приказал заковать святого двумя цепями и передать его двум воинам, чтобы они вели святого Артемона за ним до Кесарии. Не имея возможности продолжать свой путь, святой Артемон обратился к следовавшим за ним зверям и приказал идти к епископу Сесинию. Те пошли и остановились при дверях церковной ограды. Епископ спросил привратника: «Откуда пришли эти звери?» Один из оленей, получивший от Бога дар слова, сказал: «Раб Божий Артемон взят нечестивым царским послом, и его связанного ведут теперь в Кесарию. Нас же он послал к тебе». Епископ ужаснулся, слыша человеческую речь от оленя, и вместе с тем опечалился, узнав о взятии святого Артемона. Призвав диакона Филия, он сказал ему: «Явилось новое чудо. Вот из этих зверей, которых ты видишь сейчас, один олень человеческую речью передал мне, что раб Божий Артемон схвачен нечестивым Патрикием и связан и отправлен в Кесарию. Я не могу удержаться от ужаса в виде оленя, обладающего даром слова, и от скорби при мысли о случившемся с Артемоном. Возьми просвору и иди со слугой в Кесарию. Разузнай, справедливо ли переданное оленем». Диакон взял просвору и, помолившись, отправился в сопровождении слуги в дорогу. Придя в Кесарию, он действительно нашел там святого Артемона, заключенного в темницу. Сердечно приветствовав его, он сказал ему: «Раб Бога Вышнего и пастырь словесных овец, мы до сих пор не знали бы, как ты разлучился с нами и впал в руки мучителя, если бы не рассказал епископу об этом олень. По этой причине он послал меня сюда, чтобы проверить справедливость сказанного им. Епископ очень скорбит о тебе». Святой Артемон ответил: «Иди, слуга Божий, и возвести моему владыке, святому епископу, что я взят на мучение за Христа и сижу в темнице. Пусть он помолится мне, чтобы я мог победить козни христоненавистника мучителя и удостоился таким образом сделаться сопричастником Христу». Поцеловав друг друга, они расстались. Диакон возвратился к себе, а святой Артемон остался в темнице. Когда диакон, возвратившись, передал епископу слова святого Артемона, тот последний со слезами помолился, говоря: «Господи Иисусе Христе, избавивший Даниила из уст львовых, спасший трех отроков при огненной пещи Навуходоносора, избавь и раба твоего Артемона от враждебного Патрике, дай ему силы для преодоления козней мучителя и сопричти его к лику святых мучеников». В один день, устраивая в Кесарии зрелище, Патрике приказал привести к себе святого Артемона и спросил его: «Скажи нам, старец, как тебя зовут?» Он ответил: «Я называюсь рабом Христа Бога моего, и есть Артемон». «Это ты разбил изваяние великой богини?» — сказал Патрикий. «Я именно», — ответил святый. «Скажи мне», — спросил снова Патрикий, «как ты преодолел силу богини и не пощадил ее изображение? Как не убоялся наказания, ведь она лишь по кротости своей еще не отняла у тебя жизни?» «Молясь моему Богу», — возразил святый Артемон, «я держу победу даже над тобою и мучениями твоими, тем более я мог преодолеть мертвого и немого идола». Патрике сказал: «Услыхав твое имя, Артемон, я подумал, что ты раб богини Артемиды. Полагаю, что она и жизнь тебе сохранила за твое тезаименитство с нею». Святой Артемон воскликнул на это: «Беззаконный, нечестивый и потемненный умом сын дьявола, если хочешь знать об имени моем, то пусть будет тебе известно, что она дарована мне Богом еще в то время, когда я находился в чреве матери». Патрике продолжал, увещевая: пожалей твою старость и седины, принеси жертву великому в этом городе Богу Асклипию. 16 лет, отвечал святый, я был чтецом в церкви моего Бога. 28 лет был диаконом, читая Святое Евангелие. 33 года я носил пресвитерский сан, уча и наставляя с помощью Христовую людей на путь спасения. И теперь ты требуешь, чтобы я, подражая тебе, принес жертву бесу, находящемуся в бесчувственном идоле. Но все-таки я хочу посмотреть твоего Бога и испытать силу его. Патрикий сказал, великой силой и славой обладает Бог Асклипий. Кто не принесет ему курение с молитвою пред дверями его храма, тот не может войти внутрь. В капище же Асклипия жили змеи, которым однажды в год приносили жрецы сладкую пищу. «Пойдем к храму Асклипия», — сказал святый Артемон. «И если он не дозволит мне войти в него, то я принесу ему курение». И вот когда святый приближался в сопровождении Патрики и народа к капищу Асклипия, то змеи, точнее заключавшиеся в них злые духи, не вынося приближения одаренного силою Христовую мученика, подняли страшный свист и смятение в капище, так что оно колебалось точно дерево от ветра. Видя это, Патрикий и народ бежали от страха. Патрикий сказал святому, «Смотри, как велика сила Асклипия, которая никому не допускает войти к себе без предварительного вознесения ему курения. Вели жрецу открыть храм, чтобы мне войти туда», — попросил святый Артемон Патрике. Тот велел одному из жрецов сделать это. Жрец по имени Виталий сказал, обращаясь к Патрике, «Докладываю твоей пресветлой власти, что я не могу открыть храма, прежде чем не вознесу курение с молитвой, ибо велик гнев Бога Асклипия». Взяв кадило и вознеся обычное курение, он открыл двери капища, а сам тотчас отбежал прочь. Тогда Патрике, стоя вдали, сказал святому, «Старец, если можешь войти, то войди». Святый Артемон приблизился к дверям и, сотворив крестное знамение, безбоязненно вошел внутрь, и змеи сделались неподвижны. Святый же обратился к истинному Богу с такой молитвою. «Господи Боже мой, через раба своего Даниила, сокрушивший вавилонского вила и змеи убивший, ты и теперь силою твоею через меня грешного сокруши головы змей сих, чтобы прославилось твое святое имя». После этого он запретил змеям вредить кому-либо и, приказав им следовать за собою, вышел вместе с ними вон. Увидав вышедших из храма змей, народ и Патрики пришли в ужас и бросились бежать. Святой же Артемон воскликнул вслед им, «Что же вы бежите? Не бойтесь, остановитесь и поглядите теперь, как силу истинного Бога, в которого я верую, умрут пред вашими глазами эти змеи». Затем он дунул на них, и они тотчас стали мертвы, простершись пред ногами его, как пораженные молнией. И сказал святый Артемон Патрикию, «Видишь, как почитаемые вами боги умерли силою Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». Ужасался народ и Патрикий, видя убийство змей без какого-либо орудия. Из них один был так велик, что имел 5 локтей в ширину и 25 в длину. Жрец же Виталий воскликнул громким голосом, «Велик Бог христианский и велика сила мужа сего, одним дуновением убившего змей этих». Потом, припав к ногам святого, он говорил, «Раб Господа Вышнего, я не отступлю от тебя, умоляя, знаменай и меня силою Бога твоего, чтобы мне сделаться совершенную овцою твоего стада. До сих пор я пребывал в обольщении, вере в идолов и этих змей. А теперь я познаю истинного Бога». Нечестивый же Патрикий, будучи слеп душою, хотя и видел столь великое чудо, не хотел познать истинного Бога. Он полагал, что святый Артемон убил змей не силою Божию, но силою волшебства. Не вынося стыда и исполняясь гнева за свое посрамление и убийство змей, он велел снова схватить святого мученика и представить на свой несправедливый суд для истязаний. Здесь он с гневом сказал святому: «Если ты не откроешь, какой силой убил змей великой богини Артемиды и святозарного Аполлона, то я рассеку тебя на части». Силою Христовую, при содействии посланного от Бога архангела Рафаила, я убил ваших змей, отвечал святый Артемон. Может ли распятый жидами иметь такую силу? Усомнился Патрикий. Тогда святый воскликнул: обезумевший от злобы, наследник ада и древний змей, ты уже слышал, так услышь и еще, что силою моего Бога умерли ваши змеи. После этих слов Патрикий исполнился ярости и приказал раскалить железную сковороду. Потом он велел протянуть на ней обнаженного мученика и колоть его раскаленными железными прутьями, обрезая острым железом члены. При этом он говорил святому Артемону: «Видишь, непокорный старец, как страдает твое тело от мук». Страдалец же, подняв очи к небу, молился: «Господи Иисусе Христе, не попусти язычнику посмеяться надо мной, рабом твоим. Тебе известно, что я за тебя терплю страдания. Даруй мне терпение для их перенесения, чтобы посрамился враг. Услыши, Боже, молитву мою и прими моление мое, Боже Саваоф. Ты сотворил небо и землю и исполнил чудес всю вселенную. Ты Господь всего, и никто не может противостоять тебе. По милости твоей спаси меня, Господи. Ты показал невинность беззаконно убитого незлобивого отрока Авеля. Ты вознаградил угодника твоего Еноха, взяв его на небо. Ты сохранил Ноя в ковчеге и через благословение возвысил священника Мелхиседека. Ты прославил за жертву Авраама, умножил чад Иакову, избавил от огня содомского Лота, возвеличил за терпение Иова. С твоей помощью Иосиф победил плотские страсти и восторжествовал над врагами. Моисей, раб твой, и все праведные, над которыми ты явил силу твою, показывающую их благочестие, восхваляют тебя, прославившего их Бога. И я, Господи, раб твой, молю тебя, помилуй меня по милости твоей и помоги мне силою твоею». Во время молитвы святого к кесарию прибежал олень, говоривший в Лаодикии с епископом человеческим голосом. Выйдя на переполненную народом площадь, он припал к честным стопам мученика и лизал их. Потом, получив опять по Божию повелению дар слова для обличения нечестивого и его посрамления, он стал против Патрики и начал говорить: «Познай, нечестивец, что нет ничего невозможного для Бога, чтобы показать свою силу. Он может одарить речью и бессловесных. Знай, что раб Божий Артемон скоро избавится от мучений, а ты будешь схвачен двумя птицами и ввергнут в кипящий котел за то, что бесчеловечно мучишь праведного человека и отвергся от Бога, которого признал истинным и в которого уверовал». Видя в обличении диким животным не что иное, как только волхование, нечестивый Патрикий пришел в ярость и приказал убить воина моления. Один из них взял копье и с силою бросил его в последнего. Но олень отскочил, и копье ударило в одного приближенного Патрикия и пробило ему чрево, так что тот сейчас же умер. Патрикий сожалел о нем и удалился из судилища в дом свой, приказав опять свести в темницу мученика. Утром же он велел наполнить смолою большой котел и разварить ее, чтобы бросить в него вниз головою мученика. Когда приказание было исполнено, то Патрикию доложили о том, что все готово. Он же, желая сам видеть казнь святого Артемона, сел на коня и поехал к котлу. Но в то время, как он уже приблизился к нему, два ангела, сошедшие с неба в виде орлов, схватили Патрикия и бросили в кипящую смолу, в которой разварились даже его кости. Воинный народ при виде этого в ужасе разбежались. Святый же, приведенный к котлу, остался один, славя Бога. Преклонив колено, он помолился и источил из земли, на которой стоял, родник. Сюда к нему пришел жрец Виталий и многие другие язычники, наученные вере Христовой. Они все крестились от святого Артемона. В ту же ночь был святому мученику голос свыше: «Оставь город и иди в Осию, на место, известное под именем Вули, которое находится на побережье моря. Там ты найдешь Александра и его матерь Перунию. С ними вместе ты будешь многих избавлять от бесов и исцелять от болезней, и многие, просвещенные тобою светом Христового учения, прославят Бога». С наступлением утра собрались к святому все новообращенные. Он же, взяв божественные тайны, преподал им честное тело и честную кровь Христову, говоря: «Сей хлеб есть тело Христово, и сия чаша есть кровь Христова, пролитая за ваши души. Блюдитесь, чада, чтобы кто-нибудь из вас не отпал от любви Христовой. Пребывайте непоколебимы в вере, а мне повелено идти в Осию». Епископ же Кесарийский, услыхав во всем происшедшем со святым Артемоном и узнав, что он крестил многих и учит, проповедуя Евангелие, пришел к нему с христианами и приветствовал его целованием. Потом, сотворив молитву, он отметил место, где страдал мученик, и впоследствии выстроил здесь церковь. Из крещенных же святым Артемоном он одних поставил во пресвитеры, других – во диаконы, а Виталия поставил епископом и подчинил ему Палестинскую область. Святой же Артемон, простившись с епископом и народом, отправился в указанную ему Осийскую страну. Дорогой он был восхищен ангелом и поставлен на место, которое было открыто в видении. Здесь с помощью Божией он сотворил много великих чудес и многих обратил ко Господу, научив истине евангельской. Во время своей проповеди святой Артемон был схвачен язычниками и по усечении мечом отошел в вечные обители для приятия венца от Христа Бога нашего. Ему же со Отцем и Святым Духом слава и поклонение во веки веков. Аминь. Память святой мученицы Фомаиды. Святая мученица Фомаида родилась в городе Александрии от благочестивых родителей, давших своей дочери истинно христианское воспитание и обучивших ее чтению книг. На 15-м году они выдали ее замуж за одного юношу-христианина. В доме своего мужа святая Фомаида жила честно, всеми уважаема за целомудрие, кротость, незлобие и другие добрые черты характера. Вместе с ними под одной кровлей жил и отец мужа, святой Фомаиды, и ее свекр. Прельщаясь красотой своей снохи, разжигаясь плотским вожделением, он по действию сатаны замышлял по отношению к ней недоброе. Он искал удобного времени для греховного пребывания с нею, и, не находя, ограничивался тем, что ежедневно, под видом отеческой ласки, обнимал и целовал ее. Святая же Фомаида по своему целомудрию не предполагала существования у свекры нечистых помыслов, и потому не находила ничего предосудительного в подобном обращении с нею с его стороны. Она была уверена, что оно вытекает из его любви к ней, как дочери, и, почитая свекра как отца, она держала себя с ним с особенно строгой стыдливостью. Муж святой Фомаиды был рыболов, и вот в одну ночь пришли товарищи его по промыслу и увели с собой на ловлю. Воспользовавшись уходом сына, отец его пришел к святой Фомаиде и стал склонять ее на грех. Столь неожиданная опасность привела ее в ужас, и она начала сопротивляться безумному старцу, говоря: «Что ты делаешь, отче? Сотвори крестное знамение и уйди, твой замысел внушен тебе сатаною». Но старец не внимал ее увещеванием и старался склонить ее прибегая к бесстыдным словам и действиям. Святая же Фомаида, исполненная страха Божия и целомудрия, оказывала свекру твердое сопротивление. Она молила и убеждала его оставить беззаконное и нечестивое желание. Но чем сильнее она противостояла ему, тем настойчивее он понуждал ее, разжигаясь, как огнем, нечистую похотью. Над одром на стене висел меч. Сняв его и извлекший из ножен, старец начал устрашать святую Фомаиду, обращаясь к ней с такими угрозами. «Если ты не послушаешь меня, то я этим мечом отсеку тебе голову». Она же отвечала: «Если даже рассечешь меня на части, то я все-таки никогда не соглашусь на такое беззаконное дело». Старец, придя после этих слов в сильную ярость, с такой силой ударил мечом свою сноху, что убил ее, рассекши надвое. Блаженная Фомаида предала душу свою в руки Божии и прияла славный мученический венец за свою чистоту и целомудрие. Она боролась со грехом до пролития собственной крови и положила душу свою за закон Божий, соглашаясь лучше умереть, чем прогневать Бога и осквернить свое тело и ложе своего мужа. Убийцу же тотчас постигло наказание Божие. Ослепленный душою, он потерял зрение и, бросив меч, искал дверей, хотя выйти из дома и убежать без вести, но, ощупывая стены, никак не мог найти выхода и поэтому принужден был оставаться в комнате. Между тем пришли другие рыбаки и, стучась, звали сына его на ловлю. Отец же отвечал: «Мой сын ушел уже ловить рыбу. Покажите мне двери, потому что я не могу их найти». Они, отворив дверь, вошли и увидели старца с окровавленными руками и одеждой, старавшегося ощупью найти выход, и лежавшую в крови на земле рассеченную надвое жену. От этого зрелища они пришли в ужас и спрашивали, что это значит, кто и для чего совершил подобное злодеяние. Тогда старец рассказал им о своем грехе и просил свести его к судье для того, чтобы принять достойное по делам наказание. Когда же муж святой Фомаида возвратился с работы и узнал о происшедшем, то почувствовал неутешную скорбь и стыд. Он оплакивал свою целомудренную супругу и стыдился за своего беззаконного отца, который, не боясь Бога, совершил гнусное преступление и покрыл срамом свои седины. Старец был предан суду и наказан через усекновение мечом. А к телу убиенной стеклось множество народа и жителей Александрии. Все не дивились столь невероятному и ужасному событию и восхваляли целомудрие святой Фомаиды. Случайно в это время был в Александрии преподобный Даниил Скитский. Он сказал своему ученику: «Сын мой, пойдем и взглянем на святую Отраковицу». Исполнив свое желание, они отправились в Октодекадский, то есть 80-й монастырь. Монахи этого монастыря встретились с честью преподобного отца, искренне приветствуя его. Рассказав им о страданиях святой Фомаиды, он дал им такое повеление: «Идите и принесите сюда ее честное тело, ибо оно не должно лишать с мирскими людьми, но с честными отцами». Некоторые из братьев возмутились повелению положить тело женщины с отцами. Преподобный сказал им на это: «А Отраковица, которую вы не желаете принести сюда, есть мать мне и вам, ведь она умерла за свое целомудрие». Тогда монахи не осмеливались более противиться святому отцу. Пошли и, взявши тело святой Фомаиды, погребли его с честью в монастырской усыпальнице. Простившись после этого со всеми отцами, преподобный удалился с учениками в свой скит. Один брат в его монастыре испытывал сильные нападения со стороны плотских искушений. Придя к преподобному Даниилу, он открыл ему свою сильную борьбу с плотскими страстями. Преподобный сказал ему: «Иди в Октодекадский монастырь и так молись там, в монастырской усыпальнице. Боже, молитвами мученицы Фомаиды помоги мне и избави меня от блудной похоти. Надейся на Бога, и ты избавишься от искушений», — прибавил преподобный отец. Брат пошел и в точности исполнил все, что велел ему преподобный Даниил, и действительно совершенно освободился от плотских искушений. Возвратившись в скит, он припал к ногам преподобного Даниила и сказал ему: молитвами святой мученицы Фомаиды и твоими, отче, Бог избавил меня от блудных похотей». Старец спросил: «Каким образом ты освободился от них?» Брат отвечал: «Сотворил 12 молитв и, помазавшись елеем из лампады, находящейся при гробнице святой мученицы, я положил голову на ее гробницу и уснул. И вот явилась мне светлая траковица, святая Фомаида, и сказала: «Отче, прими сие благословение и иди с миром в твою келью». Я принял благословение и пробудился, чувствуя окончательное освобождение от плотской страсти. Не знаю, что, собственно, означает преподанное мне во сне святую благословение, но хорошо сознаю свое избавление от страстей. Преподобный Даниил сказал по окончании братом своего повествования: «Столь великое дерзновение имеет пред Богом подвязающееся за целомудрие». В остальное время своей жизни брат никогда не испытывал искушений со стороны плоти и славил Бога и святую мученицу Фомаиду, свою исцелительницу. Так же поступали и другие, смущаемые подобными же страстями. Приходя к гробу святой мученицы Фомаиды, они получали облегчение и освобождение от плотских страстей по ее святым молитвам. Они славили святую мученицу, прославляя в то же время Христа Господа. Ему же со Отцем и Святым Духом честь и поклонение во веки. Аминь. Страдание святого мученика Крискента. Сей святый мученик родился в городе Мирах Ликийских, происходил из знатного рода и был человек весьма известным, и был человеком весьма известным. Видя, как многие поклоняются идолам, он однажды вошел в толпу идолослужителей и стал убеждать их оставить языческие заблуждения, обратиться ко Христу и спастись. Когда узнал об этом правитель области, то приказал схватить его и привести к нему для суда. На суде он стал расспрашивать святого о том, как зовут его отца и как его имя. Но Крискент называл себя только христианином и ничего другого не отвечал ему. Тогда правитель сказал ему: «Принеси жертву идолам только для вида, а в душе оставайся почитателем Бога твоего». Но святый мученик с негодованием отверг такое предложение и, исповедав пред всеми истину, ответил правителю: «Невозможно, чтобы тело делало не то, что мыслит душа, так как душа управляет и движет телом». После сего святого Крискента повесили и строгали тело его, а потом затопили печь, и когда она раскалилась, бросили его в нее. Так и предал он дух свой Господу. Примечание. В царствование Диоклетиана с 284 по 305 было издано 4 указа против христиан. Первый был объявлен в феврале 303 года. Этим указом предписывалось разрушение церквей и сожжение святых книг. Вместе с тем христиане лишались гражданских прав, чести, покровительства законов и своих должностей. Рабы-христиане утрачивали право на свободу, если, получив ее по какому-либо случаю, оставались в христианстве. Вскоре был издан второй указ, которым повелевалось всех предстоятелей церквей и других духовных лиц заключать в темнице. Таким образом, указ касается одних только духовных лиц. Последних обвинили пред императором как зачинщиков восстания в Сирии и Армении. К несчастью для христиан, начавшегося вслед за появлением первого указа. В том же 303 году последовал третий указ. Всех заключенных на основании второго указа велено было принуждать к принесению жертв под опасением пыток за сопротивление. Наконец, в 304 году был обнародован последний, четвертый указ, которым объявлялось повсюдное гонение на христиан, великое гонение, о котором говорится в данном житии, очевидно, относится к гонению, последовавшему за четвертым указом. Из-за этого указа пролилось более всего христианской крови. Он действовал целых 8 лет, до 311 года, когда император Галерий особым указом объявил христианство дозволенной религией. Гонение Диоклетиана было последним. В нем христианство почти после трехвековой борьбы одержал окончательную победу над язычеством. Лаодикийская область находится в Малой Азии. Артемида – богиня охоты у греков, первоначально, вероятно, богиня Луны. Асклепий или Асклепий – бог врачевания. Аполлон – бог солнца, покровитель искусств. Святой Артему напоминает здесь о следующем событии ветхозаветной истории. Когда Авраам возвращался после победы над царями, захватившими в плен его родственника Лота, то ему навстречу вышел с хлебом и вином Мелхиседек, царь Салимский и священник Бога Вышнего, и благословил Авраама. Бытие, глава 14, стих с 1 по 20, и Евреям, глава 7, стих 1. В этом благословении выразилось более высокое достоинство Мелхиседека пред Авраамом, ибо говорит святой апостол Павел, без всякого прикословия меньший благословляется большим. Евреям, глава 7, стих 7. Миры, ныне Мири, у турок Дембри, были главным городом древней Ликии и находились близ моря, на реке Андрак.